— застонал глухо. «Что, касатик, понял теперь, каковы твои дружочки? Понял, на что они способны?» «Только б из этого мешка выбраться», — думал Бах. «Только б попасть в камеру, только б предупредить наших. Ну и, роды, ну, зверье, придет время, за все рассчитаемся сполна, отольем, пощады не ждите». «Или еще потребно время на размышления», — продолжал Попов, чувствуя себя в этой привычной ему обстановке надежно. Нервы успокаивались, приходило благостное ощущение безопасности. «Мы теперь не торопимся, нам спешить некуда». «Что я должен сделать, чтобы вы меня отпустили?» — спросил Бах, стараясь, чтобы голос не выдал его. Внутри клокотало, коли б мог, не были б руки закованы, задушил, горло б перегрыз. «Раскаяния не чую», — вздохнул Попов. «Ты говоришь, не раскаявшись, зло в сердце держишь. А что ж мне благодарить за ноги мои, за синяки, за пытки, которым безвинного подвергают? Я тебе с самого начала предлагал, докажи, что не виноват, докажи, а ты упрямился. Нас в зло вводил». «Не туда меня несет», — подумал Попов. «Это я еще не пообвык, это я еще по-прежнему, как наверху, думаю. Он же выразил согласие, это хватать надо. Только б не передумал, тварюга, лишь бы еще раз пропел. Пусть напишет только, мы потом ему пулю в затылок пустим, когда в карете повезем на допрос в охрану. Мы спектакль разыграем, так разыграем, что комар носа не подточит, и морда у него к тому времени заживет, и синяки сойдут». Попов достал папиросу, сразу две, прикурил, потом одну, обслюнявленную, протянул Баху. «Иди затянись, согреешься». Бах хотел курить страстно, но, увидав, как полковник нарочно обслюнявил мундштук, ответил: «Я не хочу». «Брезгуешь?» «Не хочу сейчас. Спать хочу. На сухой кровати». «В тюрьме кровати нет, в тюрьме нары есть». Попов почувствовал желание достать револьвер из кармана, вложить дуло в ухо арестанта и как винт ввинчивать в голову, чтоб кровь капала, и чтобы он орал, душу чтоб раздирала. «А зачем он мне действительно сейчас?» — подумал Попов. «Он был нужен, пока Стефа жила. Хотя нет», — возразил он себе, — «я без него из каши не вылезу. Как только он свои показания даст, как только отдаст мне товарищей, я их всех под военное положение подведу. Глазову такой рапорт за сандалю, что в департаменте кадриль станут танцевать от радости. Я всех эсдеков в край выжгу, всех до одного». «Ладно, Бах, переведут тебя в хорошую камеру. Но коли за сегодняшнюю ночь не напишешь мне правды, нас не вини. Готов писать или станешь время тянуть? То, что могу, напишу. А что ты можешь? Ну-ка скажи, я послушаю». «Вы мне вопросы поставьте, я так не умею. Да и голова не варит, в чем только душа жива, ваше благородие». «Это ты хорошо заключил, это точно благородие, молодец, композитор. Поумнел, мозги просветлели, ну, ответь, к примеру, какой партии ты принадлежишь?» «Вот только это мне ответь, больше ничего не надо». «Я не состою в партии, напраслину не возводить». «Не состоишь», — повторил Попов. «Ладно, поверим этой лжи. А какой сочувствуешь? Рабочий». «Таких много нынче, которые рабочими называются». Бах не понял, что попадается, ответил: «Рабочая одна». «Ну, это ты имеешь в виду социал-демократическую? Почему? Значит, другие есть? Может, ты с Пилсудским?» «Ни с кем, говоришь». «Ну ладно, ни с кем, с рабочей партией, без названия. А ты как относишься к террору?» «Против я». «Это хорошо, молодец. А кто из рабочих партий против террора? Да откуда я знаю? Вот чудак, Бах. Неужели трудно на мой вопрос ответить? Состою в партии социал-демократов, потому что эта партия есть противник террора, значит, бомбы ей не принадлежат, и кому принадлежали, не знаю. Это что, неправда?» «Правда, только я в партии не состою». «Хватит языком-то болтать. Мы у тебя дома за печкой партийную печать нашли. Из дерева выточена, приклепка резиновая на синем сукне. Нет, разве?» Попов поднялся с табуретки, скакнул на порожек камеры, там было сухо, вода не поднималась. «Завтра с утра приеду, подумай, до конца подумай». «Теперь ты нас мало интересуешь, Бах. Нас теперь террористы интересуют, которые Микульскую, которые загубили». Мы найдем их, композитор».